Блеск и нищета. Императорский двор и русское общество. Русский двор времен Николая I по праву считался самым пышным в Европе. Дочь поэта Тютчева Анна Федоровна, оставившая книгу воспоминаний «При дворе двух императоров», писала: «В ту эпоху русский двор имел чрезвычайно блестящую внешность. Он еще сохранял весь свой престиж, и этим престижем он был всецело обязан личности императора Николая. Никто лучше, как он, не был создан для роли самодержца. Он обладал для того и наружностью, и необходимыми нравственными свойствами. Его внушительная и величественная красота, величавая осанка, строгая правильность олимпийского профиля, властный взгляд – все, кончая его улыбкой снисходящего Юпитера, все дышало в нем земным божеством, всемогущим повелителем. Все отражало его незыблемое убеждение в своем призвании. Никогда этот человек не испытывал тени сомнения в своей власти или в законности ее. Он верил в нее со слепой верою фанатика, а ту безусловную пассивную покорность, которую требовал он от своего народа, он первый сам проявлял по отношению к идеалу, который считал себя призванным воплотить в своей личности, идеалу избранника Божьей власти, носителем которой он себя считал на земле». Анна Федоровна называла императорский двор при Николае I «грандиозной театральной постановкой», но при этом считала, что «за всей этой помпезной обрядностью скрывались величайшая пустота, глубочайшая скука, полнейшее отсутствие серьезных интересов и умственной жизни». Однако великолепная наружность русского двора производила впечатление. «Я не припомню собрания, которые бы роскошью драгоценностей и платьев, разнообразием и пышностью мундиров, либо стройностью и величавостью целого, могло сравниться с празднеством, что устроил император по случаю бракосочетания своей дочери», — восторгался Астольф де Кюстин. «Во время празднества я на досуге сравнивал обе наши страны, и наблюдения мои оказались не в пользу Франции», — вынужден был признать француз. «Петр Великий не умер. Нравственная сила его по-прежнему жива и по-прежнему деятельна. Николай – первый истинно русский государь, правящий Россией после основателя ее столицы». На этом балу между русским государем и французом произошел важный разговор. Николай Павлович говорил о России: «Всеобщая покорность заставляет думать, будто у нас царит единообразие. Избавьтесь от этого заблуждения. Нет другой страны, где расы, нравы, верования и умы разнились бы так сильно, как в России. Многообразие лежит в глубине, одинаковость же на поверхности. Единство наше только кажущееся». Такие слова Николай I произнес в беседе с де Кюстином. После он указал ему на 20 офицеров, из которых только двое были русскими, прочие же – представители других национальностей. Николай поведал французу, что даже киргизские ханы доставляют к русскому двору сыновей для воспитания, и указал смуглого подростка, одетого в национальный костюм. И тот, просвещенный француз, продемонстрировал откровенный расизм, обозвав в своей книге киргизского принца «китайской обезьянкой». Николай с гордостью рассказывал: «Вместе с этим мальчиком здесь воспитываются и получают образование за мой счет 200 тысяч детей». Кюстин Россию не полюбил. То ли он стал заложником политических разногласий между странами, то ли в нем говорила зависть, но только он не упускал случая указать на безусловно имевшиеся в русском обществе недостатки. Особенно на контраст между жизнью разных слоев общества. Кюстин описывал, как, прогуливаясь по набережной, он стал свидетелем драки между грузчиками. Один из ее участников, почувствовав, что дело его плохо, стал искать спасение в бегстве и вскарабкался на мачту. По всей видимости, он и был виновником происшествия, так как явившиеся на шум полицейские принялись его с той мачты стаскивать. Один из представителей власти сам влез на мачту и, схватив драчуна за ногу, стал его тянуть вниз, не заботясь о последствиях. Закончилось дело падением бедолаги-грузчика. Разжав руки, он камнем летит вниз с высоты двойного человеческого роста на штабель дров, где остается неподвижным, пишет Кюстин. Голова несчастного со всей силы стукнулась о дрова. Я услышал звук удара, хотя остановился в шагах в 50 от места происшествия. Мне казалось, что упавший убит на месте, все его лицо было залито кровью. Однако он был только сильно оглушен и, придя в себя, поднялся на ноги. Насколько можно заметить, под потоками крови его лицо мертвенно-бледно. Полицейские уволокли бунтовщика, скрутили ему руки и швырнули его в лодку ничком. Но и на этом не кончаются пытки. Первый полицейский, герой единоборства на мачте, прыгает на спину поверженного противника и начинает топтать его ногами, как виноград в давильне. Неслыханная экзекуция сперва вырывает нечеловеческие вопли и завывания жертвы. Когда они начали постепенно затихать, я почувствовал, что силы меня оставляют, и обратился в бегство. Но Кюстин не ограничивался простым описанием происшествия, а принялся делать далеко идущие, даже отчасти философские выводы, которые автор этой книги оставляет всецело на совести мемуариста. Он писал: «Больше всего меня возмущает то, что в России самое утонченное изящество уживается рядом с самым отвратительным варварством. Среди бела дня на глазах у сотен прохожих избить человека до смерти без суда и следствия – это кажется в порядке вещей публике и полицейским ищейкам Петербурга. Я не видел выражения ужаса или порицания ни на одном лице, а среди зрителей были люди всех классов общества. В цивилизованных странах гражданина охраняет от произвола агентов власти вся община. Здесь же должностных лиц произвол охраняет от справедливых протестов обиженного. Рабы вообще не протестуют». Строго говоря, де Кюстин несколько преувеличивал цивилизованность своей родины и разницу в образе действий русской и французской полиции. Противозаконные действия последней хорошо описал современник де Кюстина Эжен Сю, автор романа «Парижские тайны». Внешность императора. До нас дошло довольно много описаний внешности императора Николая I. Черты его лица современники называли античными. Большинство считало его очень красивым мужчиной. Император – очень красивый человек. Профиль его отличается благородством и величественностью, писал голландский генерал Фридрих фон Гагерн, сопровождающий принца Оранского в его путешествии в Петербург. «Было время, когда императора, может быть, справедливо, называли красивейшим мужчиной в своем государстве», — добавляет он. Коллежский советник-мемуарист Иосиф Петрович Дубецкий 16 лет жизни отдал военной службе. Он встречался с императором во время русско-турецкой войны. Дубецкий так описывал внешность самодержавца: 32 лет, высокого роста, сухощав, грудь имел широкую, руки несколько длинные, лицо продолговатое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый, голос звонкий, подходящий к тенору, но говорит несколько скороговоркой. Вообще он был очень строен и ловок. В движениях не было заметно ни надменной важности, ни ветреной торопливости, но видна была какая-то неподдельная строгость. Свежесть лица и все в нем выказывало железное здоровье и служило доказательством, что юность не была изнежена, и жизнь сопровождалась трезвостью и умеренностью. В физическом отношении он был превосходнее всех мужчин из генералитета и офицеров, каких только я видел в армии, и могу сказать поистине, что в нашу просвещенную эпоху величайшая редкость видеть подобного человека в кругу аристократии. Настоящим красавцем, великаном, описывала отца и его дочь, великая княжна Ольга Николаевна. Его большой рост, его строгий профиль вырисовывались резко на светлой синеве неба. Движение, походка, низкий голос – все в нем было созвучно, спокойно, просто, властно, писала она. Все мемуаристы признают, что Николай Павлович был очень высокого роста, примерно 189 сантиметров, и хорошо сложен. Его фигуру даже называли «точенной». Впрочем, мода того времени подразумевала ношение корсета не только женщинами, но и мужчинами, особенно военными, чтобы подчеркнуть выправку. Недаром в комедии Грибоедова Чацкий называет Скалозуба «удавленником», намекая на его затянутую талию. Есть сведения, что с возрастом начавший полнеть император тоже не пренебрегал этим предметом гардероба. Астольф де Кюстин писал о перешагнувшем 40-летний рубеж Николае Павловиче. «Император на полголовы выше среднего роста. Он хорошо сложен, но немного скован. С ранней юности он взял привычку, вообще распространенную среди русских, туго утягивать живот ремнем. Обыкновение это позволяет ему выступать грудью вперед, однако не прибавляет ни красоты, ни здоровья. Живот все равно выпирает и нависает над поясом. Этот изъян, виной которому сам император, стесняет свободу его движений, портит осанку и придает всем его манерам некую принужденность. Говорят, что когда император распускает пояс, внутренности его мгновенно возвращаются в обычное положение, и это причиняет ему сильнейшую боль. Живот можно замаскировать, но нельзя уничтожить. Маркиз де Кюстин оставил нам весьма яркое описание внешности императора. У императора греческий профиль, высокий лоб, слегка приплюснутый сзади череп, прямой нос безупречной формы, очень красивый рот, овальное, слегка удлиненное лицо, имеющее воинственное выражение, которое выдает в нем скорее немца, чем славянина. Император очень заботится о том, чтобы походка и манеры его всегда оставались величавы. Он ни на мгновение не забывает об устремленных на него взглядах. Он ждет их. Более того, ему кажется приятно быть предметом всеобщего внимания. Ему слишком часто повторяли и слишком много раз намекали, что он прекрасен и должен как можно чаще являть себя друзьям и врагам России. Большую часть жизни он проводит на свежем воздухе, принимая парады или совершая короткие путешествия. Поэтому летом на его загорелом лице заметна белая полоса в том месте, куда падает тень от армейской фуражки. След этот производит впечатление странное, но не тягостное, ибо нетрудно догадаться о его происхождении. Внимательно вглядываясь в прекрасное лицо этого человека, распоряжающегося по своему усмотрению жизнями стольких людей, я с невольной жалостью замечаю, что когда глаза его улыбаются, губы остаются неподвижны, если же улыбка трогает его губы, серьезными остаются глаза. И тут же Кюстин добавляет: «На лице его прежде всего замечаешь выражение суровой озабоченности. Выражение, надо признаться, малоприятное, даже несмотря на правильность его черт. Физиономисты справедливо утверждают, что душевное ожесточение пагубно сказывается на красоте лица. Впрочем, судя по всему, это отсутствие добродушия в чертах императора Николая – изъян неврожденный, но благоприобретенный. Обычно мы с невольным доверием взираем на благородное лицо. Какие же долгие и жестокие муки должен был претерпеть красивый человек, чтобы его лицо начало внушать нам страх?» Далее Кюстин рассуждает. «Хозяин, которому вверено управление бесчисленными частями огромного механизма, вечно страшится какой-нибудь поломки. Тот, кто повинуется, страждет лишь в той мере, в какой подвергается физическим лишениям. Тот, кто повелевает, страждет, во-первых, по тем же причинам, что и прочие смертные, а во-вторых, по вине честолюбия и воображения, сто крат увеличивающих его страдания. Ответственность – возмездие за абсолютную власть. Самодержец – движитель всех воль, но он же становится средоточием всех мук. Чем больше страх он внушает, тем более, на мой взгляд, он достоин жалости. Тот, кто все может и все исполняет, оказывается во всем виноватым. Подчиняя мир своим приказаниям, он даже в случайностях прозревает семя бунта. Убежденный, что права его освящены, он возмущается всякой попытке ограничить его власть, пределы которой кладут его ум и мощь. Муха, влетевшая в императорский дворец во время церемонии, унижает самодержца. Природа, считает он, своей независимостью подает дурной пример. Всякое существо, которое монарху не удается покорить своему беззаконному влиянию, уподобляется в его глазах солдату, взбунтовавшемуся против своего сержанта в самый разгар сражения. Такой бунт навлекает позор на всю армию и даже на ее полководца. Император России, ее главнокомандующий, и вся его жизнь – битва. Впрочем, порой во властном или самовластном взгляде императора вспыхивают искры доброты, и лицо его, преображенное этой приветливостью, предстает перед окружающими в своей античной красе. Временами человеколюбие одерживает в сердце родителя и супруга победу над политикой самодержца. Монарх, позволяющий себе отдохнуть и на мгновение забывающий о том, что его дело – угнетать подданных, выглядит счастливым. Мне весьма любопытно наблюдать за этой битвой между природным достоинством человека и напускной важностью императора. Во время официального визита в Англию в 1844 году один из сановников королевы Виктории отметил, что русский царь потолстел и что у него несколько поредели волосы на голове, но все-таки он оставался прежним благородным величественным человеком, царем с головы до ног. Его лицо отличалось открытым выражением, и хотя глаза у него были очень подвижные, но в них скорее выражалась беспокойная наблюдательность, чем подозрительность. Николай рано облысел и в 1840-е годы стал носить парик. Это вполне соответствовало моде того времени и было чем-то совершенно обычным. Император даже не делал из этого секрета. А вот Александр Иванович Герцен, эмигрант, ненавидевший императора, считал, что тот представлял собой остриженную и взлысистую медузу с усами. Писатель-революционер писал о русском самодержце, что тот на улице, во дворе, со своими детьми и министрами, свистовыми и фрейлинами, пробовал беспрестанно, имеет ли его взгляд свойства гремучей змеи останавливать кровь в жилах. Он был красив, но красота его обладала холодом. Нет лица, которое так беспощадно обличало характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая за счет черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль. Больше жестокости, нежели чувственности. Но главное – глаза. Без всякой теплоты, без всякого милосердия. Зимние глаза. Впрочем, надо заметить, что Герцен вряд ли когда-либо лично встречался с Николаем I и мог видеть его только издали. Необыкновенный взгляд императора отмечал и декабрист Гангеблов. Он писал: «Когда Николай Павлович находится в спокойном, милостивом расположении духа, его глаза выражали обаятельную доброту и ласковость. Но когда он был в гневе, те же глаза метали молнии». Образ жизни императора. Характер у Николая I был не из легких. Он привык доминировать даже в отношении самых близких людей. Всегда держал дистанцию и любил все контролировать. Во время семейных ужинов говорил только он один, а дети и супруга слушали. Если императорскому семейству в полном составе требовалось присутствовать на каком-нибудь важном мероприятии, то Николай Павлович всегда проверял, как одеты дети. В воспоминаниях великой княжны Ольги Николаевны есть такой эпизод. В 1837 году к крестинам младенца Константина Николаевича придворные дамы расстарались и чрезмерно нарядили девочек. «К крестинам нам завели локоны, надели платье-декольте, белые туфли и екатерининские ленты через плечо. Мы находили себя очень эффектными и внушающими уважение. Но, о, разочарование! Когда папа увидел нас издали, он воскликнул: «Что за обезьяны? Сейчас же снять ленты и прочие украшения!» Мы были очень опечалены. По просьбе мама нам оставили только нитки жемчуга. Сознаться, в глубине своего сердца я была согласна с отцом. Уже тогда я поняла его желание, чтобы нас воспитывали в простоте и строгости, и это ему я обязана своим вкусом и привычками на всю жизнь. Действительно, детей своих Николай Павлович воспитывал строго, следя за их расходами и за режимом дня. Он не допускал излишеств, контролировались и ежедневные расходы на стол. Императорской семье полагалось одно блюдо на завтрак, 4 блюда в обед в 3 часа и 2 на ужин в 8 часов. По воскресеньям на 1 блюдо больше, но ни конфет, ни мороженого. Комнаты, в которых обыкновенно бывала императрица Александра Федоровна, были убраны на ее вкус. Стены обиты голубым или зеленым бархатом, мебель позолочена или красного дерева, росписи на потолках, статуэтки и вазочки. Только библиотека более скромная, с серыми стенами. Комнаты самого императора роскошью не отличались. Ольга Николаевна писала: «Туалетная папа такая крошечная, что в ней с трудом могли передвигаться 3 человека. Стены увешаны военными сценами и английскими карикатурами. Библиотека папа была устроена так же, как библиотека мама, с той только разницей, что в ней над шкафами висели портреты генералов, с которыми он вместе служил. И, наконец, кабинет папа. Светлое, приветливое помещение с 4 окнами, 2 с видом на площадь, 2 во двор. В нем стояли 3 стола. Один для работы с министрами, другой для собственных работ, третий с планами и моделями, служил для военных занятий. Низкие шкафы стояли вдоль стен, в них хранились документы семейного архива, мемуары, секретные бумаги. Под стеклянными колпаками лежали каска и шпага генерала Милорадовича, убитого во время бунта декабристов 14 декабря. Затем еще портрет Евгения Багарне, рыцарский характер которого нравился папа как пример верности, не пошатнувшийся даже в несчастье. Любящая дочь рассказывала, что любимой одеждой императора был военный мундир без эполетов, протертый на локтях от работы за письменным столом. Когда по вечерам он приходил к мама, он кутался в старую военную шинель, которая была на нем еще в Варшаве и которой он до конца своих дней покрывал ноги. При этом он был щепетильно чистоплотен и менял белье всякий раз, как переодевался. Единственная роскошь, которую он себе позволял, были шелковые носки, к которым он привык с детства. Он любил двигаться, и его энергия никогда не ослабевала. Восхищавшаяся отцом Ольга Николаевна подчеркивала, что государь любил спартанскую жизнь, спал на походной постели с тюфяком из соломы, не знал ни халатов, ни ночных туфель и ел только 1 раз в день по-настоящему, запивая водой. Чай ему подавали в то время, как он одевался. Когда же он приходил к мама, то ему подавали чашку кофе с молоком. Вечером, когда все ужинали, он опять пил чай и ел к нему иногда соленый огурец. Он не был игроком, не курил, не пил, не любил даже охоты. Его единственной страстью была военная служба. Во время маневров он мог беспрерывно оставаться 8 часов подряд в седле, без того, чтобы хоть закусить чем-нибудь. В тот же день вечером он появлялся свежим на балу, в то время как его свита валилась от усталости. Считалось, что у Николая I отменное здоровье, но записки Бенкендорфа, лица приближенного к государю, пестрят упоминаниями о его болезнях, причем подчас тяжелых. В молодости он перенес корь и ветреную оспу, нередко простужался. Во время эпидемии холеры с ним случился опасный приступ. Как-то во время путешествия, когда его карета угодила в канаву и перевернулась, он сломал ключицу. Часто мучила государя невыносимая головная боль. Его дочь писала: «Когда папа страдал головной болью, в кабинете ставилась походная кровать. Все шторы опускались, и он ложился, прикрытый только шинелью. Никто не смел тогда войти, пока он не позволит. Это длилось обычно 12 часов подряд. Когда он вновь появлялся, только по его бледности видно было, как он страдал, так как жаловаться было не в его характере. Пожар в Зимнем дворце. О характере императора ярко свидетельствует его поведение в экстремальных ситуациях. Например, во время пожара 7 декабря 1837 года в Зимнем дворце. Запах гари чувствовался в течение нескольких дней до несчастья, но пожарные никак не могли отыскать его источник, хотя здание было обследовано от подвала до чердака. Когда же показалось, что место возгорания найдено, стали ломать стену, и оттуда вырвались языки пламени до самого потолка. Огонь быстро распространился по деревянным балкам и попал в Петровский зал. Произошло все это вечером, когда император вместе с супругой находился в театре. Давали балет «Бог» и «Боядерка» с Марией Тальони. Узнав о пожаре, он первым делом подумал о детских комнатах, так как там уже поставили елку, украсив ее свечами. Дети как раз собирались ложиться спать, когда отец-император появился в их комнатах в каске и с обнаженной саблей в руке. Вполне возможно, что он опасался покушения. «Одевайтесь скорее! Вы едете в Аничков!» – скомандовал он. Эвакуировав царских детей, из дворца вывели всех живших там или находившихся в то время на службе, а потом принялись выносить ценные вещи. Огонь распространялся очень быстро. По свидетельству очевидцев, в первую ночь пожара огненное зарево было настолько велико, что его видели крестьяне и путники за 50-70 верст от столицы. Распространению огня помогла и ошибка Николая I. Он приказал разбить окна, так как тушившие пожар люди задыхались в дыму. Но приток свежего воздуха ускорил распространение пламени. К счастью, удалось сохранить малый Эрмитаж, а сам Зимний выгорел дотла. Примечательно, что во время пожара в Зимнем император узнал, что на другом конце Петербурга тоже горит какое-то здание. И он немедленно отправил туда пожарную команду и наследника престола в качестве распорядителя. Восстанавливали дворец под руководством архитектора Стасова в течение 2 лет. Все это время царская семья жила в Аничковом дворце. В 1839 году маркиз де Кюстин писал: «Я увидел фасад нового Зимнего дворца. Еще один чудесный плод воли одного человека, подвигающего других людей на борьбу с законами природы. Борьба эта увенчалась полным успехом, ибо за 1 год Зимний дворец, пожалуй, огромнейший из всех в мире, ибо он равен Лувру и Тильюри вместе взятыми, возродился из пепла». Личная жизнь императора. Николай Павлович обожал свою супругу. Он неоднократно повторял, что существует только одно истинное счастье – семья. Вопреки распространенному правилу, у императорской четы была одна спальня. Если государь ночевал отдельно, по болезни или другой причине, то всегда отмечал это в дневнике. Несколько раз император лично присутствовал при родах, держа жену за руку. Его дневник донес до нас впечатление от рождения великой княжны Ольги. «Жена разбудила в 2 часа. У нее боли. Посылаю за Крайтоном, госпожой Гесс, Лейтоном. Пишу матушке. Приезжает. Приезжает Гесс. Прибирают спальню. Я один с Гесс. В 4:15 все разрешилось без сильной боли и без криков маленькой Ольгой. Да будет имя Господне тысячекратно благословлено за сие новое подтверждение его бесконечной благости. Маленькая кричит, как лягушка. Молитва в спальне. Жена целует малютку. Все выходят. Спустился проведать детей. Показываю им Ольгу. Поменял сорочку. Императрица уходит. Матушка уходит. У меня болит голова и боли в сердце. Лейтон и Крайтон дают мне рвотное. Стошнило 4 раза очень сильно. Задремал в знаменной комнате. Вернулся к жене. Дремлет. Спрашивает детей. Смотрит на них всех, уходит. Все устроено с курьерами». На следующее утро Николай Павлович поднес жене традиционный подарок за ребенка. блок с бирюзовой диадемой и грушами. Всего Александра Федоровна родила супругу 7 детей, 4 сыновей – Александра, Константина, Николая и Михаила, и 3 дочерей – Марию, Ольгу и Александру. А между тем, здоровье Александры Федоровны многим внушало опасения. В 1839 году маркиз де Кюстин писал: «Все кругом видят состояние императрицы. Никто о нем не говорит. Император любит ее. У нее жар? Она не встает с постели? Он сам ходит за ней, как сиделка, бодрствует у ее изголовья, готовит и подносит ей питье. Но стоит ей встать на ноги, и он снова начинает убивать ее суетой, празднествами, путешествиями, любовью. По правде говоря, если ее здоровье в очередной раз резко ухудшается, он отказывается от своих планов, но предосторожности, принятые заранее, внушают ему отвращение». Николай любил жену, но в 1832 году, после рождения сына Михаила, врачи предупредили: следующие роды могут стать роковыми для государыни. В те годы средства контрацепции практически отсутствовали, и запрет рожать на деле означал запрет на нормальные супружеские отношения. В России все – женщины, дети, слуги, родители, фавориты – должны до самой смерти кружиться в вихре придворной жизни с улыбкой на устах, саркастически заметил маркиз де Кюстин. Вихрь придворной жизни увлек и самого императора. К его услугам были самые красивые женщины обеих столиц. Сплетница Долли Фикельман приводит примерный список мимолетных увлечений императора: Урусова, Булгакова, Дубенская, княжны Щербатова и Люба Хилкова. Фрейлины чередовались с замужними дамами: графиней Заводовской, графиней Елизаветой Бутурлиной, княгиней Зинаидой Юсуповой, Амалией Крюднер. Масло в огонь подлил и бывший личный секретарь князя Демидова француз Галле де Кюльтюр, выпустивший в 1855 году книжонку «Царь Николай и Святая Русь». Француз утверждал: «Царь самодержит в своих любовных историях, как и в остальных своих поступках. Если он отличает женщину на прогулке, в театре, в свете, он говорит одно слово дежурному адъютанту. Особо привлекшее внимание божества попадает под надзор. Предупреждают супруга, если она замужем, родителям, если она девушка, о чести, которая им выпала. Нет примеров, чтобы это отличие было принято иначе, как с изъявлением почтительнейшей признательности. Равным образом, нет еще примеров, чтобы обесчещенные мужья или отцы не извлекали прибыли из своего бесчестия. Неужели же царь никогда не встречает сопротивления со стороны самой жертвы его прихоти? Спросил я даму, любезную, умную и добродетельную, которая сообщила мне эти подробности. «Никогда», — ответила она с выражением крайнего изумления. «Как это возможно?» «Но берегитесь, ваш ответ дает мне право обратить вопрос к вам. Объяснение затруднит меня гораздо меньше, чем вы думаете. Я поступлю, как все. Сверх того, мой муж никогда не простил бы мне, если бы я ответила отказом». Но тут сразу нужно обратить внимание на год издания книги. Это было начало Крымской войны, то есть время, когда пропаганда всячески старалась очернить российского самодержца. Гнусные слухи о российском императоре распространял и молодой Николай Добролюбов. В 1855 году в рукописной нелегальной газете «Слухи» вышла его статья «Разврат Николая I и его приближенных любимцев». Этот пасквиль в 1922 году перепечатал журнал «Голос минувшего». Автор безапелляционно утверждал, что за Николаем Павловичем закрепилась репутация неистового рушителя девичьих невинностей, что не было при дворе ни одной фрейлины, которая была бы взята ко двору без покушения на ее любовь со стороны государя или кого-нибудь из его августейшего семейства. Едва ли осталась хоть одна из них, которая бы сохранила свою чистоту до замужества, пафосно восклицал автор. Тут сразу надо оговориться, что Добролюбов никогда не был принят при дворе и даже близко не знал истинного положения вещей. Конечно, любовницы у Николая Павловича были. Александра Федоровна знала о них и воспринимала как печальную неизбежность. Она была уверена, что сердце императора принадлежит только ей одной. Но потом эта уверенность пошатнулась. Варвара Нелидова. Фрейлина Варвара Аркадьевна Нелидова была намного моложе императора Николая I. В 1832 году, когда врачи наложили запрет на интимные отношения императора с супругой, ей было всего лишь 18. За 2 года до этого она окончила Смольный институт. Отец Вареньки, генерал-лейтенант, сенатор Аркадий Иванович Нелидов, приходил с братом Екатерине Нелидовой, фаворитке Павла I. Он умер в 1834 году, и Варвара осталась сиротой. Великая княжна Ольга Николаевна писала: «На одном из маскарадов папа познакомился с Варенькой Нелидовой, бедной сиротой, младшей из 5 сестер, жившей на даче в предместье Петербурга и никогда почти не выезжавшей. Ее единственной родственницей была старая тетка, бывшая фрейлина императрицы Екатерины Великой, пользовавшаяся также дружбой бабушки. От этой тетки она знала всякие подробности о юности папа, которые она рассказала ему во время танца, пока была в маске. Под конец вечера она сказала, кто она. Ее пригласили ко двору, и она понравилась мама. Весной она была назначена фрейлиной. То, что началось невинным флиртом, вылилось в 17-летнюю дружбу. В свете не в состоянии верить в хорошее, поэтому начали злословить и сплетничать. А сплетничали много. В 1842 году графиня Нессельроде писала сыну: «Государь с каждым днем все больше занят Нелидовой, ходит к ней по нескольку раз в день. Он и на балу старается все время быть близ нее. Бедная императрица все это видит и переносит с достоинством, но как она должна страдать?» Чувства императрицы нам неизвестны. Александра Федоровна тщательно их скрывала. Одно можно сказать с уверенностью. Она знала о неверности мужа и утешала себя тем, что его фаворитка – женщина благородная, бескорыстная и любящая. Деликатности ради, любовники тоже тщательно скрывали свою связь. Нелидова вела себя настолько скромно, что другие фрейлины очень долго даже и не догадывались о ее особом положении. Баронесса Мария Фредерикс вспоминала: «Она не помышляла обнаруживать свое исключительное положение между своих сотоварищей фрейлин, держась всегда так спокойно, холодно и просто. Она была достойная женщина, заслуживающая уважения, в особенности в сравнении с другими того же положения». Внешность Варвары Аркадьевны Нелидовой описывали по-разному. Одни видели в ней красавицу, другие считали ее просто хорошенькой. Дочь императора Ольга Николаевна писала про Нелидову: «Варенька Нелидова была похожа на итальянку со своими чудными темными глазами и бровями. Но внешне она совсем не была особо привлекательной, производила впечатление, сделанной из одного куска. Ее натура была веселой, она умела во всем видеть смешное, легко болтала и была достаточно умна, чтобы не утомлять. Она была тактичной, к льстецам относилась, как это нужно, и не забывала своих старых друзей после того, как появилась ко двору». Старшая дочь поэта Федора Ивановича Тютчева, Анна, познакомилась с Нелидовой позднее, уже в начале 1850-х годов. Анна Ивановна писала о Варваре Аркадьевне: «Ее красота, несколько зрелая, тем не менее, еще была в полном своем расцвете. Ей, вероятно, в то время было около 38 лет. Известно, какое положение приписывала ей общественная молва, чему, однако, казалось, противоречила ее манера держать себя, скромная и почти суровая. По сравнению с другими придворными, она тщательно скрывала милость, которую обыкновенно выставляют на показ женщины, пользующиеся положением, подобным ее. Причиной ее падения было не тщеславие, не корыстолюбие, не честолюбие. Она была увлечена чувством искренним, хотя и греховным, и никто, даже из тех, кто осуждал ее, не мог отказать ей в уважении». У Николая и Варвары были дети, но сколько их было, нигде не запротоколировано. Точно известен лишь один. Алексей Андреевич Пасхин. Он воспитывался в семье бездетного сенатора Туталмина. Император и его подданные. Николай Павлович, не до конца доверяя своим ревизорам, любил все проверять сам. Он взял за правило во время прогулок навещать какое-нибудь учреждение, госпиталь, гимназию или кадетский корпус, где он часто присутствовал на уроках, чтобы познакомиться с учителями и воспитателями, сообщает нам Ольга Николаевна. Она продолжает. Кроме докладов министров и военных чинов, он принимал также и губернаторов, умея так поставить вопрос, что всегда узнавал правду. Он не выносил тунеядцев и лентяев. Всякие сплетни и скандалы вызывали в нем отвращение. Когда он узнавал, что какой-нибудь сановник злоупотреблял его доверием, у него разливалась желчь, и ему приходилось лежать. Подобным образом действовали на него неудачные смотры или парады, когда ему приходилось разносить, делать выговоры перед строем. То, что казалось в нем суровым или строгим, было заложено в характере его безупречной личности, по существу очень несложной и добродушной. Считалось, что подданные императора боготворили. Действительно, за ним признавали массу достоинств. Так, цензор, профессор Санкт-Петербургского университета Александр Васильевич Никитенко писал: «Нынешний государь знает науку царствовать. Говорят, он неутомим в трудах, все сам рассматривает, во все вникает, он прост в образе жизни. Его строгость к другим в связи со строгостью к самому себе. Это, конечно, редкость в государях самодержавных. Ему недостает, однако, главного, а именно людей, которые могли бы быть ему настоящими помощниками». В 1833 году Александр Васильевич провел 8 дней на гаупвахте только за то, что пропустил в печать стихотворение Виктора Гюго «К юной красавице», переведенное на русский язык поэтом Михаилом Деларю. Там были такие строки: «Когда б я был царем всему земному миру, волшебница, тогда поверг я пред тобой все, что власть дает народному кумиру, державу, скипетр, трон, корону и порфиру, за взор, за взгляд единый твой». Сие было сочтено за дерзкие мечты быть царем и даже богом, и переводчик был лишен чина и отправлен в отставку. В 1842 году Никитенко снова попал на гаупвахту за какую-то провинность, но уже на один день. Барон Николай Егорович Врангель вспоминал, как в 17-летнем возрасте лично повстречал императора Николая I. Государь обратил на ребенка внимание, довольно благосклонно поговорил с ним, вспомнил его отца, а в завершение добавил: «Ну, молодой человек, кланяйся отцу. Скажи, что его помню. Да скажи, чтобы он из тебя сделал мне хорошего солдата. Да передай, чтобы сёк почаще. Чик-чик-чик. Это вашему брату полезно». И в шутке с малым ребенком этот воин не мог забыть о своем излюбленном средстве воспитания, завершает свой рассказ Врангель. Барон был убежден, что Николая Павловича современники его не боготворили, как во время его царствования было принято выражаться, а попросту боялись. Врангель приводит рассказ генерал-адъютанта Алексея Илларионовича Философова, бывшего флигель-адъютанта Николая Павловича. Философов рассказывал, как однажды государь гулял около Зимнего дворца, поскользнулся и упал, и моментально вся набережная до самого Летнего сада опустела. Все испугались и попрятались по дворам кто куда мог. При этом сам Философов считал, что вся Россия боготворила государя. «Это был наш священный долг – любить его», – говаривал он. Врангель рассказывает, как однажды спросил генерал-адъютанта Чихачева, бывшего морского министра, правда ли, что все современники боготворили государя. Тот, как сирота, воспитывался в сиротском корпусе. Однажды дама-воспитательница спросила 4-летнего мальчика, любит ли он государя. Тот оказался не готов к вопросу и простодушно ответил, что не знает. За неправильный ответ его высекли. «И помогло? Полюбили?» – изумился Врангель. «То есть во как! Прямо стал боготворить! Удовольствовался первою поркою!» «А если бы не стали боготворить?» «Конечно, по головке бы не погладили. Это было обязательным для всех и наверху, и внизу». «Значит, притворяться было обязательно?» «В такие психологические тонкости тогда не вдавались. Нам приказали, мы любили. Тогда говорили, думают одни гуси, а не люди». Николай Палкин. Считается, что прозвище Николай Палкин дал императору Александр Иванович Герцен, революционно настроенный писатель-эмигрант. Упоминается это прозвище и в рассказах Льва Николаевича Толстого, причем как данные императору народом, солдатами. Лев Толстой, родившийся в 1828 году, успел послужить при Николае Павловиче. Его первые литературные опыты, «Севастопольские рассказы», относятся к периоду Крымской войны. Один из его рассказов, созданный во второй половине 1880-х, так и называется «Николай Палкин». Это воспоминание о своей службе старого 95-летнего унтер-офицера Фельдфебеля. От воспоминаний этих ужас берет. «Неделя не проходила, чтобы не забивали насмерть человека или двух из полка», — говорил старый Фельдфебель. «Нынче уж и не знают, что такое палки, а тогда это словечко со рта не сходило. Палки, палки! У нас и солдаты Николая Палкиным прозвали. Николай Павлович, а они говорят, Николай Палкин. Так и пошло ему прозвище». Рассказывал он, как унтер-офицеры до смерти убивали солдат молодых. Прикладом или кулаком свистнет в какое место нужное, в грудь или в голову, он и помрет. И никогда взыску не было. Помрет от убоя, а начальство напишет: «Властью Божию помре». И крышка. Но самым ужасным наказанием было гоняние сквозь строй, которое нижние чины, отличавшиеся черным юмором, называли также прогулкой по зеленой улице, так как шпицрутаны нарезались из свежих веток. Описанный Толстым Фельдфебель рассказывал подробно про это ужасное дело. Про то, как водили провинившегося человека, привязанного к ружьям, между солдатами со шпицрутанами, поставленными двумя рядами, так называемой улицей. Как все били, а позади солдат ходили офицеры и покрикивали: «Бей больней! Бей больней!» — прокричал старик начальническим голосом, очевидно, не без удовольствия вспоминая и передавая этот молодический начальнический тон. Он рассказал все подробности без всякого раскаяния, как бы он рассказал о том, как бьют быков и свежуют говядину. Он рассказал о том, как водят несчастного взад и вперед между рядами, как тянется и падает сбиваемый человек на штыки, как сначала видны кровяные рубцы, как они перекрещиваются, как понемногу рубцы сливаются, выступает и брызжет кровь, как клочьями летит окровавленное мясо, как оголяются кости, как сначала еще кричит несчастный, и как потом только охает глухо с каждым шагом и с каждым ударом, как потом затихает, и как доктор, для этого приставленный, подходит и щупает пульс, оглядывает и решает, можно ли еще бить человека, или надо погодить и отложить до другого раза, когда заживет, чтобы можно было начать мучение сначала и додать то количество ударов, которые какие-то звери с Палкиным во главе решили, что надо дать ему. Доктор употребляет свое знание на то, чтобы человек не умер прежде, чем не вынесет все те мучения, которые может вынести его тело. Рассказывал солдат, что после того, как он не может больше ходить, несчастного кладут на шинель ничком и с кровяной подушкой во всю спину несут в госпиталь вылечивать, с тем, чтобы, когда он вылечится, додать ему ту тысячу или две палок, которые он недополучил и не вынес сразу. Рассказывал, как они просят смерти, и им не дают ее сразу, а вылечивают и бьют другой, иногда третий раз. И он живет и лечится в госпитале, ожидая новых мучений, которые доведут его до смерти. И его ведут второй или третий раз, и тогда уже добивают насмерть. Может быть, Толстой преувеличил? Нет, есть и другие мемуарные и литературные источники, где описываются те же самые жестокости. Например, рассказ Николая Павлова «Ятаган», повествующий о жуткой судьбе юного дворянина, разжалованного за дуэль в солдаты. Таковы были повседневные реалии армейской службы, и Николай Павлович был прекрасно обо всем осведомлен. Он не мог себе и представить другого способа воспитания подвластных ему людей, кроме как порку, избиение. Барон Николай Егорович Врангель вспоминал о николаевских временах. «Режим этот держался на страхе и грубом насилии. Оплеухи и затрещины были обыденным явлением на улицах и в домах. Розгами драли на конюшнях, в учебных заведениях, в казармах, везде. Кнутом и плетьми били на торговых площадях. Через зеленую улицу, то есть шпицрутанными, палками гоняли на плацах и манежах. И ударов давалось до 12 000. Палка стала при Николае Павловиче главным орудием русской культуры». Барон характеризовал времена Николая I как «время несокрушимого внешнего могущества и внутренней немощи, муштры и шагистики, насилие духа и отрицание души, время разог, палок, кнутов, плетей и шпицрутанов, дикого произвола, беззакония и казнократства».